وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد ابن علي الشوكاني، это один из йеменских зейдитов, живший примерно во времена шейху Ислам Мухаммаду Вахаба, и чуть-чуть как бы дольше задержавшийся, да, чем он, насколько я помню. Да, то есть чуть дольше, чем он проживший. Зейдиты в то время в Йемене, они были, то есть они поклонялись могилам, во-первых, и они, во-вторых, то есть были джахмитами, причем, то есть, не такими, как ашариты, которые, как бы себя выдают, пытаются как-то совместить джахмизм с убеждениями приверженцев сунны, а явными джахмитами, которые открыто говорят, что Куран сотворен, то что, и так далее, то есть отрицают предопределение, и то есть мутазили они, мутазилиты, джахмиты, мутазилиты, вот. И ашшалкани, то есть и зейдиты также, они что, у них заблуждение касательно сподвижников, они ругают некоторых сподвижников, особенно Муавы, роды Аллаху Анху. И ашшалкани, он не избежал много из этого. Конечно, он отличался от зейдитов своего времени. Во-первых, до него дошел призыв шейху Ислама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахмаху та'аля, то есть что? Он отверг эти вещи, которые они делали на могилах, поклонение могилам, и стал порицать это, и написал касательно этого ряд посланий, как от дурун надоит и тому подобное, порицая это. Что же касается джахмизма, то там было сложнее. То есть, во-первых, он в вопросе к Курана, отношения к Курану, он занял, то есть, позицию аль-вакф, остановка. То есть мы не говорим, говорит, что Куран сотворен, и не говорим, что Куран не сотворен. Почему? Потому что якобы первые саляфы это не говорили. И это ложный мазхаб, нововеденческий мазхаб. Почему? Потому что, во-первых, сподвижники про это говорили, пришло от них то, что Куран, от многих сподвижников, то есть пришло от Абу Бакра то, что я не обратился за хукмом к чему-то сотворенному, однако обратился за хукмом к словам Аллаха, субханаху ва тааля. И пришло, то есть, от Суфьяна ибн Уайна, как я помню, от Амра ибн Динара, то, что он сказал, я застал всех своих шейхов. Амра ибн Динара, это кто? Таби, то есть, табиин, да? То, что я застал всех своих шейхов, как они говорили, то, что Куран слова Аллаха, мин хухарадж ва илейхи яуд, и не сотворен, и то, что он, то есть, от него вышел и к нему вернется. Таким образом, суть, что саляфы говорили, первые саляфы говорили, то, что Куран, слава Аллаха, не сотворен. И остановка. Ученые сказали, что кто остановился, сомневаясь, тот является кафиром. И кто остановился, имам Ахмад и другие, и ибн Аби Хатим на это иджма передал, кто остановился вот по такой шубке, что якобы первые саляфы не говорили, он нововведенец. Вот почему? Потому что он противоречит ученым. То есть, это первое. В вопросах сифатов, в своих ранних книгах он явно, то есть, на мазхабе джахмитов искажает в тафсире, в частности, то есть, почти все сифаты. Но у него есть послание, то есть, от Тохфа, да, то есть, там чуть улучшился его мазхаб в этом, хоть и не пришел в соответствие с сунной. Также в вопросе сподвижников он избежал многих нововведений зейдитов, однако ругает Муавию, рады Аллаху Та'аля Анху, и проклинает его в одном из мест в своих книгах, рады Аллаху Анху, и это мерзкое слово и порочное слово. Что же касается его подхода в фикхе, то он взял многие свои основы от захиритов. Взял многие свои основы от захиритов. Он порицал фанатично следующих мазхабов, другая крайность, но ушел тоже в другую, противоположную крайность, То есть встал на некоторые слова захиритов. Он часто противоречит иджма ученых. Из таких вопросов это то, что он разрешал жениться на 9 женщинах, на 9 женах, опровергнув иджма уммы. Из таких вопросов то, что он, насколько я помню, или его шейх Ас-Санаани, не помню точно, либо он, либо Шаукани, первые, кто сказал, то есть то, что кровь не является наджасом. Из таких тоже порочных слов это то, что он сказал, то, что Баракулауфик, то, что мясо, которое зарезал мушрик, сказал бисмилля, можно есть. Это тоже. И у него таких слов, порочных слов, где он противоречил иджма уммы, много. Много таких слов. И также касательно музыки у него есть послание, где он, не помню точно, либо он вообще ее дозволяет, либо что точно помню, что говорит то, что в этом приемлемое разногласие, ему нет иджма и так далее. Вот. То есть он, следуя основам захиритов, которые не берут слова сподвижников, не берут иджма этой уммы, и то есть прохладное отношение к ясу у них, у умеренных из них, да. Он не был, конечно, на крайней позиции, но был, то есть, на умеренной захиритской позиции касательно Каяса. И то есть, следуя вот этим основам фикхи, он много, то есть, высказал отвергаемых слов и порицаемых мнений, вышел против иджма этой уммы, против иджма этой уммы. Таким образом, этот человек, он хоть как бы и старался, то есть, отдалиться от куфров и ширков, которые, то есть, были в его местности, однако и нововведений, однако полностью ему это не удалось, и кое-какие вещи, то есть, из этого у него остались, поэтому он не, и также, да, в хадисе он на манхадже мутаахирин, на манхадже поздних, то есть, суть, что далеко не во всех вопросах он сумел, то есть, найти истину, то есть отклонился от истины во многих вопросах и не следует за таким человеком в религии, однако следует за саляфами этой уммы и имамами этой уммы, которые были на сунне, такими как шейху Ислам бен Таймия из поздних, да, его ученики и так далее. Аллах знает лучше.